старушке. Как старый, терпеливый художник, я люблю разглядывать лица набожных и злых старушек, смертные их губы и бессмертную силу, которая им губы сжала. Будто сидит там ангел, столбцами складывает деньги, пятаки и легкие копейки. «Кыш!» — говорит он детям, птицам и попрошайкам. «Кыш!» — говорит, «отойдите! Не видите, что я занят?» Гляжу и в уме рисую, как себя перед зеркалом темным.